«Это как плавать», — говорил он. «Самый верный способ научить — с лодки сбросить. Быстро и надежно. Нет, вообще понятно, зачем кому-то чужие проблемы. Но все равно выглядит не очень. Такое чувство, что Толик почему-то не хочет, чтобы я нормально научился водить. Завидует. Но чему? Машине? Так он сам на иномарке гоняет, когда шефа возит, а на разъездах у него такая же девятка, только серая. Моему положению в организации тоже такое себе. По сути, я, нет, никто и звать никак, мышка подопытная, показалось Патрину что-то, вот он и проверяет. У меня еще была надежда, что он шутит, но учитель вышел из машины и, едва не подпрыгивая, двинулся к стоянке такси. Наверное, зря я гоню на него, так даже лучше, не надо строить из себя неумеху. В среде бандитов, а я уже не сомневался, что из себя представляет организация Патрина, народ крайне подозрительный. Поэтому любой косяк может привести к очень неприятным последствиям. А так я сам по себе, никто под руку не лезет. Дождавшись, когда Анатолий скроется за поворотом, я подождал еще минут 15, чтобы наверняка, аккуратно развернулся, и не спеша выехал на главную дорогу. Ехать далеко, учились мы на пятачке возле крайних домов северного микрорайона, но я не расстраивался, пока доеду, как раз пообвыкнусь. Покрутив ручку настройки радиоприемника, нормальной магнитолы в машине не было, и поманеврировав меж густо натыканных пятиэтажек, я выбрался на проспект. Машин мало, асфальт почти чистый, чего еще желать. Проехав по Ленина, свернул на Мира, а оттуда уже выехал напрямую до поста. Объезжать не стал, с документами порядок, и ожидаемо был остановлен гаишником с полосатой палкой. Младший сержант Никифоров представился служивый и попросил предъявить документы. «Пожалуйста». Протянул я портмоне, тот долго разглядывал, чуть не обнюхивая, и не найдя ничего подозрительного, козырнул. «Счастливого пути!» Буркнув в ответ что-то благодарное, я поднял стекло и, включив поворотник, продолжил движение. А ведь не все так плохо, как было еще совсем недавно. Мастерская почти готова к работе, парни идут на поправку, а самое главное, что меня приняли в банду и даже приобщили к работе. Вообще, распространять алкоголь на районе – дело несложное, единственный затык, конкурентов всех мастей хоть отбавляй, и тут даже не в других группировках дело, с этим-то как раз порядок, конкуренцию составляют простые жители, типа той же чекушки. Когда гнала самогон сама, объемов таких не было, но теперь, с появлением почти неограниченного доступа к спирту, самогонщица била все рекорды. Точных данных у меня нет, ориентируюсь по рассказам пацанов. Но даже так картина получается весьма впечатляющая. Тонну, возможно полторы, шутя реализует тетенька за месяц. 3000 бутылок, если пол-литрами считать, и прибыль с такого объема выходит у нее просто астрономическая. Себестоимость одной бутылки чуть больше 3 рублей, минимальная цена продажи червонец. Итого за месяц имеем больше 20 тысяч. Да, деньги обесцениваются, цены растут, но пока это все еще очень солидная сумма. У Патрина же, насколько я могу судить по тем цифрам, что знаю, объемы продаж спиртного в десятки, если не в сотни раз больше. И ведь надо то всего ничего. Разбодяжил спиртягу, разлил по бутылкам, налепил самую простецкую этикетку, и все, товар к продаже готов. В то, что он откуда-то привозит водку, я не верил, сложно, да и невыгодно. Доехав с такими мыслями до своего района, я немного покрутился по центральным улицам, хотелось порисоваться, но не встретив никого из знакомых, припарковался напротив подъезда. «Откуда, Дима?» Прямо у дверей встретила меня мама. «Не переживай, ма, тачка не моя, рабочая», — с улыбкой ответил я, и, воспользовавшись терминологией прошлой жизни, рассказал красивую легенду про свою новую работу. «Дистрибьютор», — уловила незнакомое слово мама. «Ага, так и есть, он самый», — подтвердил я, сам особенно не понимая, что это значит. Супервайзер, дистрибьютор, мерчендайзер — для меня все эти иноземные словечки имели только одно значение – продавец. Но звучит красиво, признаю. А зарплата какая? Пока не скажу, будет зависеть от результатов работы. Выполню план, тогда должна быть нормальная. А продавать что будешь? Да мелочь всякую. Шоколадки, жвачки, соки разные. Говорить маме, чем буду заниматься на самом деле, – я не собирался, не поймет. Муж гробовщик, сын самогонщик, уже как-то слишком. Постой, но как же институт? Всполошились мама. Нормально, институт, совмещать буду, с боксом же совмещал. Небрежно отмахнулся я, стараясь, чтобы это выглядело естественно. Учеба важна, не спорю, но в данный момент важнее другие дела, в том числе те, что поручил мне Патрин. Да, я буду стараться тянуть по всем фронтам, но если не вытяну, институт до времени законсервирую. Тем более, что при наличии денег скоро можно будет просто купить образование, да и все, что мне нужно знать по этому профилю, я и так знаю. А потребуется дополнительно что-то, не проблема, доучу. Да там и работа такая, без особенного графика. Хочешь вечером работай, хочешь ночью, так что не заморачивайся, все успею. Не знаю, убедил я маму, или не убедил, но больше вопросов она не задавала. Отец же, занятый запуском мастерской, вообще не обратил внимания на столь значимое событие. Я не сказал, мама, видимо, тоже промолчала, а сам он не догадался посмотреть в окошко. И вот ведь какая штука, сажусь я в свою ласточку и балдею от какого-то неведомого ранее чувства. Хочется покрутиться по району, перед девчонками попонтоваться, завистливые взгляды пацанов собрать. Глупо, признаю, но уж как есть. А вообще удобно. Сел за руль и спокойно, без всякого напряга, в любую точку города. Ни такси больше не надо, ни трамваев с автобусами. С гололедом тоже не так страшно оказалось, шины всесезонные, без шипов, но если не горцевать, вполне адекватные. А время шло, не знаю, с чем связано, но первую неделю после получения прав, Патрин меня не дергал, и я был предоставлен сам себе. Помогал отцу с мастерской, встречал на машине Аню после работы, ездил к пацанам в больницу, ну и просто катался. В один из таких дней, точнее вечеров, я закончил работу в мастерской и поехал в больницу, по пути решив заскочить в магазин запчастей, посмотреть щетки стеклоочистителей. Еду спокойно, никого не трогаю, вдруг вижу в свете фар мелькнуло что-то, вроде как драка. Так-то мне особого дела нет, дерутся на улице часто, но тут показалось женский силуэт в толпе мелькнул. Тормознул я и задним ходом обратно. Ну точно, девчонка к стене жмется, а паренек машется против троих, и еще трое в стороне стоят. Отбивается парень хоть и грамотно, но видно, что уже на последнем издыхании. Развернул я машину так, чтобы фарами осветить, дальний врубил и посигналил трижды. Драка остановилась, но разбегаться никто не спешил. Ну что ж, тем хуже для вас, подумал я, доставая из-под кресла дубинку и запихивая ее в рукав. Сунул, проверил, как лежит, выключил свет и спокойно вышел из машины. Вышел и только успел два шага сделать, как те трое, что стояли поодаль, на меня двинулись. Не спеша так, уверенно, а главное молча. Ну я, понятно, в благородство играть не стал, а сходу взявшись за оружие, применил его по назначению. Бил сильно, но убивать не хотел, поэтому работал только по конечностям. Разбить башку, оно, конечно, надежнее, только и с поломанной рукой или ногой тоже не особо повоюешь. Заорал один, свалился, за ним второй, третий же просто сбежал. 3 секунды назад максимально уверенный в себе тип просто развернулся и, по-спринтерски присев перед стартом, рванул так, что только пятки засверкали. А вы чего, сами, или помощь? Повернулся я к оставшейся троице. Помогать не пришлось, не так быстро, но они тоже ретировались, а я наконец смог рассмотреть смелого одиночку, едва сдержавшись, чтобы не позвать его по имени. Не такой здоровый, каким я его помнил, еще без украшений в виде шрамов на лице, пока не седой, но это точно был он, мой боевой товарищ и просто друг, Коля Шухер. «С вами все в порядке?» — отмер я, обращаясь в первую очередь к девушке. Та сказала что-то, но так тихо, что я не расслышал, и чтобы замять паузу, предложил подвести. Потом, уже дома у Шухера, когда мы сидели за столом малюсенькой кухни и выпивали, она немного пришла в себя. Проходу не дают. Вчера этот урод подкатывал, но на остановке народу много было, не стал лезть. А сегодня вот, объяснила Вика, так звали спасенную мной девушку, оказавшуюся Шухеру двоюродной сестрой. Кто такие? Да, отмородни с Бешеного, Жора Лось и компания его. Сеструха в гости на Новый год приехала, а тут эти, коротко пояснил Шухер суть конфликта, третий раз наполняя рюмки. Я тоже пил, ибо жил Шухер недалеко, поэтому за руль садиться я не планировал. Тем более такой повод, можно сказать, друга с того света встретил. Время, то все, это понятно, но с моей стороны это виделось именно так. Ведь сколько для меня прошло с его гибели? Почти 2 года уже. За это время я успел привыкнуть, что его нет, А тут на тебе, вот он, живехонький, сидит напротив, и опрокинув стопку, довольно морщится. «Спортсмены?» – спросил я. «Ага», – подтвердил Шухер. «У Николаева занимались раньше, теперь вот в бизнес подались, крутыми стали, хозяева жизни, мать их за ногу. В последнее время я много общаюсь с людьми, и могу с уверенностью заявить, что каждый второй, к слову, бизнес и новоявленным бизнесменам относится резко отрицательно, остальные, в принципе, тоже не приветствуют, но занимают другую, более миролюбивую позицию». «Вот и Шухер», — сказал, будто плюнул. «Бизнес, да ладно тебе», — заливая свою порцию в рот, закусил кусочком вареной картошки я. «Времена меняются, теперь это обычное дело». Шухер нахмурился и, вновь наполнив рюмки, уставился мне в переносицу тяжелым взглядом. «Никак не привыкну, что теперь это так называется», — после продолжительного молчания заговорил он. «Я ведь когда дембельнулся, чуть не окосел, увидев, во что страна превратилась. То, что еще недавно считалось подлостью, теперь едва ли не героизм, вчерашние идеалы превратились в посмешища, а уроды и скоты стали героями. Зная Шухера как самого себя, я не стал ничего доказывать и объяснять, спросил только, где он служил, и, получив исчерпывающий ответ, состоящий из двух слов «в армии», мысленно улыбнулся, радуясь, что мой друг нисколько не изменился. А ведь я хорошо знал его историю, знал про ранение, знал, в какой переплет он попал под Кандагаром, знал, что спать нормально не может из-за кошмаров, да что говорить, многое я про него знал. И ведь, как ни пытай его, ни за что не расскажет. По сути, обыкновенный ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. У нас в полку такая хрень была у каждого второго, но никто и никогда не жаловался. Подумаешь, кошмары снятся, ну и что с того? Руки-ноги целы, уже счастье. Кричат же об этом в основном те, кто разок мимо фронта проехал, и теперь задалбывает окружающих своим героизмом. Голову на грудь опустит, и безжизненным голосом рассказывает всем и каждому, как он воевал, и что ему пришлось пережить. Только чушь все это. У них-то как раз и нет ничего, ибо расстройство и заключается в нежелании ворошить прошлое. Человеку больно думать о том, что с ним было, и он ни за что не станет таким кичиться. Да и вообще, давно выявлена закономерность. Чем удаленнее находился от передовой, тем масштабнее ПТСР. Все эти понарошечные ветераны боевых действий во время третьего тоста делают максимально суровые лица, молча роняя на грудь скупую мужскую слезу. Кошмары войны преследуют их постоянно и настолько навязчиво, что их не заткнуть. Чем дальше от фронта, тем больше сделано для защиты страны. Больше пуль, больше минных снарядов просвистело рядом. Больше сгоревших заживо боевых товарищей в том самом БТРЕ. А те, кто на самом деле чудом выжил при жестоких штурмах, будут говорить: «Ой, да ладно, что я там воевал так, пострелял куда-то в ту сторону, да и все». Обидно все это, неправильно. Но чтобы бумажку ветеранскую дали, не обязательно торчать на передовой, есть документ, значит все, настоящий ветеран. А кто там будет потом разбираться в конкретном вкладе в победу? Правильно, никто. Все вместе победили. Раздайте ордена. Еженедельник «Аргументы и факты» 4.01.24.1991. Фрагмент интервью с начальником управления денежного обращения Газбанка СССР Ю. Балагуровым. Юрий Алексеевич, почему для обмена установлен столь короткий срок? 3 дня. Этот срок установлен не для обмена денег, а для их сдачи в банк, чтобы не дать возможности людям, имеющим большие нетрудовые доходы, рассредоточить их. Механизм же обмена следующий. Скажем, у вас оказалось на руках 20 купюр по 100, вы приносите их в свое учреждение и сдаете. В пределах среднемесячного заработка вам должны их тут же обменять, а остальную сумму вносит в соответствующие ведомости с указанием сданных ими суммы с короткими пояснениями об их происхождении. Например, вы пишете, что 1000 руб. Скопилось у вас на руках в результате того, что в прошлом месяце вы получили большую премию или гонорар. Глава 13. Сам не ожидал, но просидели до самого утра. Пили, говорили и снова пили. Тот пузырь, что он выставил на стол, закончили сразу, и догонялись очень кстати завалявшимися в машине образцами патринской продукции. На вкус дрянь редкостная, но горит, а это главное. Думал, что захмелев, Шифер все же про Афган расскажет, но, видимо, сильно неприятная для него была эта тема. Он и тогда-то говорил неохотно, через 30 лет получается, а сейчас вообще молчал, избегая даже малейшего упоминания армейской жизни. Политика, ситуация с работой, деньги, люди, вот примерно те темы, вокруг которых крутился наш разговор. Я ему обрисовал предложение Патрина, но от такого Шифер сходу отказался, а вот в мастерскую подписался с удовольствием. «Люблю, — говорит, — руками работать, и так, чтобы без людей так или иначе, я не расстроился. Главное, он в команде, а дальше посмотрим, видно будет. Я ведь уже за нож схватился, когда ты посигналил, — поделился Шифер, — решил хоть одного, но прирежу, остальные, глядишь, отступятся. Так сел бы, да и черт с ним. Все равно других вариантов не было. Злой рок или другое что-то, но выходит, что мне снова чужую судьбу исправить шанс выпал, вот только каким боком оно теперь вылезет, тут я сомневался. А утром узнал, что пока мы пьянствовали, у нас объявили денежную реформу. Казалось бы, что сложного, просто поменять деньги на новые. По сути, ничего. Только это если целью является действительно замена купюр, но тут совсем другое. Цель реформы — не дать гражданам этого сделать. Борьба с нетрудовыми доходами и вывод лишних денег из экономического сектора. Я не специалист, но знаю, что какие-то умные головы посчитали, что таким шагом смогут спасти стремительно коллапсирующую советскую экономику. Высчитали, сколько может простой человек скопить, и все, что свыше этой суммы, решили изъять. Так-то мне по барабану, денег все равно нет, но вот отец удивил. Кто же знал, что так получится? Отмеряя шагами нашу маленькую кухоньку, сокрушался он, старательно отводя глаза от сидящей в углу мамы. Я и представить не мог, что вся эта чушь окажется совсем не чушью. Сначала его метания выглядели для меня не очень понятно, я-то знал, что деньги у нас все в материал вложены, но оказалось, что в дело вмешался форс-мажор. Ну, принесли они предоплату, что мне не брать надо было. 15 тысяч рублей 50-рублевыми купюрами, за 300 гробов, которые мы должны будем поставить до конца месяца, лежали перед родителями на кухонном столике. А поскольку менять можно? Поинтересовался я. 1000 на человека, убитым голосом ответила мама. А если купить что-нибудь? Что? Магазины пустые, за час смели все, что на прилавках было. О том, как выкручивались люди, я читал кое-что, но запомнил только два способа, и одним из них были билеты на поезд. Покупаешь куда-нибудь до Владивостока, потом сдаешь. Сумма вот только великовата для такого. Пусть 3000 мы обменяем в сберкассе, но все равно остается еще 12. А тетя Катя на главпочтампе ведь работает? Спросил я у мамы, имея в виду ее подругу. Не знаю, в прошлом году работала. Наверное, не поднимая глаз, вздохнула она. Если работает, отправь перевод бабушке, или вообще отцу. А смысл? Самый прямой, отправите свои старые деньги, а получите новыми купюрами. Родители переглянулись. А что, может и получится. Откладывать не стали, погрузились в машину и на главпочтамт. Мамина подруга не нашлась, так что встали в общую очередь, растянулась которая аж до самого выхода. Народ сообразил быстро, но хоть и потеряв полдня, мы все же отправили деньги, все 15 тысяч. 5 мама перевела бабушке, еще 5 отец мне, и остаток я отправил Борисычу. Его паспорт мы захватили по дороге. А вообще, конечно, странно. Явно заказчики гробов знали о предстоящей реформе, и как смогли подготовились к ней, и наверняка отцу дали столько, сколько его бизнес смог бы переварить в случае потери. Ну а что, 15 тысяч деньги немалые, тут не поспоришь, но убыток в чистом виде будет раза в 3 меньше, по себестоимости. Тяжко, но терпимо. Ты там с работой как, настроился? Вечером того же дня за ужином спросила мама. Ну так, потихонечку, опыта пока набираюсь, уклончиво отвечал я, хотя на самом деле торговля шла в гору, и за неполные 2 недели, реализация спиртного превысила самые оптимистичные прогнозы. Цена, плюс хороший ассортимент, делали свое дело, даже те, кто поначалу отказывался, с удовольствием стали брать. Моей заслуги тут особо не было, ибо торговля в стране с таким дичайшим дефицитом разительно отличается от насыщенных рынков. Только выложи на прилавок, с руками оторвут. Ни рекламы не нужно, ни условий особых, люди метут все подряд, иногда даже не понимая, на кой это им. Тут на днях мне в довесок кинули фуру с сосисками польскими, подкопченное что-то там, так я ее продал, не отходя от телефонной будки. Тупо обзвонил директоров магазинов нашего и соседних районов и распихал всю фуру, даже себе попробовать не оставил. Цену, кстати, назвал на 10% выше патринской, той, что была заложена в накладной, поэтому еще и сам заработал неплохо. С водкой так не получалось, контроль жесткий, а тут прокатило с плюсом почти в 1000 рублей. Пока я торговал, Шухер приступил к работе в мастерской. Он вообще всегда был легок на подъем, поэтому долго не рассусоливал, с прежнего места уволился, и сразу к нам. Я думал его на ткань поставить, как всех новичков, но оказалось, что до армии он в ПТУ на столяра учился, так что особо и объяснять не пришлось, сходу к делу пристроился. И вроде бы хорошо все шло, и у отца, и на моем новом поприще, да что говорить, даже с учебой проблем особых не было. Но, видимо, кто-то там, наверху, решил, что неправильно это, скучно и однообразно. Вечером 25 января, уже привычно забрав выручку за 3 дня, я поехал сдаваться. Со мной были Гуси и Ваня, первые набранные в бригаду бандиты. Офис наш располагался там же, где и склад спиртного, в подвале детского садика, а ехать предстояло до дома Патрина в старом городе. Ничего необычного, объездная дорога, свет фар, негромкая музыка из динамиков, и вдруг резкий удар в бочину. Неожиданно и очень больно. Я хоть и был пристегнут, хорошенько приложился о стойку головой, на какие-то мгновения потеряв сознание. Очнулся и сразу за пистолет. Оружие было спрятано под креслом, но от удара куда-то переместилось. Пока отстегивался, чтобы достать его, что-то заскрипело, с грохотом разбилось стекло в задней двери, послышался мат, возня. Я обернулся и, практически в упор встретившись глазами с человеком в маске, попытался до него дотянуться. Не вышло, ремень не дал, а человек в маске схватил сумку, и, усмехнувшись, я видел это по его глазам, просто ушел. Живы. Кое-как развернувшись, я вытащил из бардачка перочинный нож и разрезал ремень. Гусь пробурчал что-то непонятное, а Иван вообще не шевелился. Держитесь. Окончательно разобравшись с ремнем, я достал таки пистолет и первым делом проверил кабину врезавшегося в нас ЗИЛа. Как и ожидалось, пусто и никого рядом. Вернулся, помог вытащить Ваню, проверил пульс, осмотрел, и только убедившись, что прямо сейчас он умирать не собирается, побежал к телефонной будке. Уже сняв трубку, долго искал 2-копеечную монету, пока не вспомнил, что экстренные службы вызываются бесплатно. Набрал 02, коротко объяснил суть дела, и также бегом ломанулся обратно, по пути сунув пистолет под большой булыжник рядом с дорогой. «Не очнулся?» – спросил я у Гуся, и, получив отрицательный ответ, снова проверил пульс. Он, похоже, головой хорошо ударился. Вон, шишка какая лезет. Гусь аккуратно коснулся головы раненого. А гематома действительно была нехорошая. Широкое у основания, кверху она сужалась, походя на огромный чирий. Казалось, тронь сразу лопнет. Ждали недолго. Первыми приехали гайцы, за ними с разницей в пару минут скорая. Ивана сразу на носилки, а нас с Гусем обошли вниманием. С виду-то мы здоровые, хотя у меня башка болит дико, а Гусь за бочину держится. Про деньги ни слова. На всякий случай шепнул я ему, но гаишники ничем кроме самого ДТП не интересовались. Опрашивали сначала меня, как водителя, потом Гуся, долго вымерили что-то, с начальством своим по рации постоянно связывались, а когда установили, что грузовик в угоне, вызвали обычных ментов. Что они у вас забрали? Выслушав отчет гайцов и несколько раз обойдя место аварии, напрямую спросил хмурый майор с приметной бородавкой прямо на переносице. Ничего. «Да и что брать-то?» – устало ответил я. День с самого утра был какой-то взбалмошный, поэтому единственное, чего мне сейчас хотелось – поскорее лечь спать. «А если подумать?» – старательно проговаривая слова, спросил майор. «Что тут думать? Мы ехали по главной, на перекрестке в нас влетел грузовик, меня вырубило, остальных тоже. Когда очухались, в кабине ЗИЛа никого не было, вещи все наши на месте, в багажнике не смотрел». Но там никаких ценностей не держу, кроме домкрата и пустых бутылок. Оттараторил я, прекрасно понимая, что звучит моя версия неубедительно. Ладно, не хочешь здесь говорить, продолжим в отделении. Недовольно скривив лицо, процедил майор и, обращаясь к кому-то из своих, приказал грузить нас в УАЗик. Погрузили. Куда везли, не видел, маленькое зарешеченное окошко в задней дверце было заляпано грязью, но когда выводили, сильно удивился. «Свободен, майор». Откуда-то из глубины опорника раздался знакомый рык. Что ему ответили, я не слышал, но буквально в ту же секунду на крыльце показался тот самый мент, что привез нас сюда, а следом вышел капитан Лыков, школьный друг моего отца. «Этого везите в отделение, а этого ко мне». Дважды ткнув пальцем, сначала в Гуся, потом в меня, пророкотал он. Подталкиваемый в спину, я прошел в опорник, следом поднялся Лыков, молча открыл кабинет, и также молча сел за стол. «Присаживайся, Дима», побуравив меня взглядом, наконец предложил он. Я сел. «Рассказывай». «Что рассказывать? Мы ехали по главной, этот тип на грузовике вылетел неожиданно, и прямо в бочину. Была бы у него скорость побольше, вообще б в лепешку всех раскатала». Дверь открылась, и в кабинет заглянул еще один мент, с погонами подполковника. «Стучать не учили?» Не вставая, набычился капитан. «Извините, Виктор Геннадьевич, там вам пакет из Москвы, велено лично в руки». Лыков грузно поднялся, подошел к подполу, и забрав у него бумагу, коротко бросил: «Свободен». А я смотрел, и глазам не верил. Сначала майора чуть не открытым текстом послал, теперь подпола. «Это что же за капитан такой? В кино видел как-то, там лейтенант контрразведки командовал вышестоящими офицерами, может и этот оттуда? КГБ вроде не расформировали еще». Вскрыв конверт, Лыков долго рассматривал содержимое, потом сложил все в сейф, запер его и сел за стол. То, что это было ограбление, и ежу понятно, вопрос, что взяли. «Деньги, наркотики», неожиданно выдал он совсем не тем голосом, каким разговаривал у нас на кухне. Негромко и как-то жестко, словно припечатал. «Это с чего такие выводы?» Не стал уступать я. «Опыт. Плюс кое-какая информация про твою новую жизнь. Ты же не ребенок, Дима, должен понимать, куда полез. Если вы про криминал, то я все прекрасно понимаю и держусь от него подальше. Мое дело торговля, водка, вино, коньяк и никаких наркотиков. А что касается денег, тут вы правы, это действительно было ограбление, но пока я не пообщаюсь с шефом, ничего под протокол говорить не буду. Заметано. Но я сейчас не об этом. Дима, я сейчас с тобой как давний друг твоего отца разговариваю. Работа твоя, да хрен с ней, скоро кроме спекуляций ничего и так не останется. Я тебе про другое сказать хочу. Вижу, что парень ты не глупый, поэтому просто услышь меня. Большие деньги до добра не доводят, я тебя не так давно знаю, и даже мне видно, как быстро ты меняешься. Из отличника-спортсмена превращаешься в дельца полууголовного. Не нужно тебе это, остынь, оборот избавь. К деньгам я всегда относился ровно, не шиковал никогда, не стремился к каким-то сверхблагам, думал, что и сейчас не изменилось ничего. Но тут, после слов большого капитана, словно глаза открылись. Не знаю, влияние окружения, машина или еще чего, но действительно стал я за собой барские замашки замечать. На людей свысока, к старшим без уважения, роскошь полюбил, власть опять же. В общем, я на самом деле превращался во что-то странное, в то, чем не был никогда и быть не рассчитывал. И самое интересное во всем этом, время, за которое я так изменился. Еще в Новый год думал, вел себя иначе, а тут всего ничего, не полный месяц, а я уже пупом земли себя ощущаю. Так что прав капитан, попал я под пресс сладкой жизни, даже в таком, урезанном ее виде. Я учту. Вот-вот, учти. Родители у тебя хорошие люди, делай так, чтобы не стыдно им за тебя было. Договорились? Договорились. А можно вопрос? Все эти последние дни я никак не мог узнать про судьбу второго парня, того, который пропал после пожара, Вадика. Про него и спросил. Не могу сказать. Идет следствие, и не в его интересах афишировать такие вещи. Но он жив. Капитан ничего не сказал, но судя по тому, как отвел глаза, парень мертв. Скорее всего, действительно сгорел, только сразу не нашли. Непонятно, правда, о какой тайне следствия идет речь, если всех, кого нужно, поймали. Так, значит, сейчас езжай к своему шефу, пообщайся и домой. Я тебя там буду ждать. Усек, усек, только на чем ехать-то? Автобуса не дождешься, а если и дождешься, обратно-то как? Машина твоя во дворе стоит, помята, правда, но на ходу. Окошко залепить только, вон, хоть полиэтиленом. Открыв ящик стола, капитан достал сложенный на манер конверта пакет, а из другого ящика вытащил моток изоленты. Поблагодарив и забрав предложенные для ремонта ингредиенты, я вышел из опорника и, пройдя мимо так и торчащих на крыльце майора с подполом, прошел к своей девятке. Действительно не так страшно, как показалось поначалу. Удар пришелся справа в заднее крыло, разбит фонарь, чуть примята дверь и лопнул бампер. Повреждения существенные, но не критичные. Кое-как пристроив пакет на разбитое окно, я сел за руль и завел мотор. К вечеру хорошенько похолодало, поэтому прежде чем ехать, дождался, когда немного прогреется и подует тепленьким. Панель здесь низкая, Печка работает хорошо, в отличие от моделей с высокой. Подъехав к дому Патрина, долго ждал, пока мне откроют, и потом ждал, когда выйдет сам шеф. Что-то случилось? Кутаясь в халат, спросил он. Деньги украли. Выручку за 3 дня. Машину протаранили грузовиком, и пока мы соображали, сумку и увели. Кто? На лице Патрина не дернулся ни один мускул. Не знаю, в масках были. Непонятно даже сколько человек, слишком быстро все произошло. Ты один приехал? Да, Иван в больнице. Приложила его сильно, а Юра в ментовке, забрали до выяснения, без документов был. Патрин задумался, и спустя пару минут сказал. Ладно, сейчас давай домой, завтра часиком к 10 в ресторан подкатывай, машина-то на ходу. Я кивнул. Ну тогда все, утро вечера мудренее, бывай. Еженедельник, аргументы и факты. 4.01.24.1991. Официальная дезинформация. Фрагмент. Начальник Московского городского управления Сбербанка СССР Г. Солдатенков на вопрос читателя М. Попова по поводу слухов о предстоящем обмене 50 и 100 рублевых купюр АФН 52.1990 Г. ответил. Слухи беспочвены, и сегодня в связи с этим в редакцию поступают возмущенные письма читателей, введенных в заблуждение этим и многими другими опровержениями, появившимися недавно в центральной печати, по радио и телевидению. Это дает нам право рассмотреть вопрос об обращении от их имени в суд, о привлечении Г. Солдатенкова к ответственности по СТ. 39 закона о печати, за ложную информацию, наносящую ущерб читателям. Глава 14. Судя по светящимся окнам квартиры, а времени уже было хорошо за 12, капитан не обманул, на самом деле дожидаясь меня дома. Зашел, ну точно, ботинки 48-го размера стоят посреди прихожей. Разделся, повесил на вешалку куртку, снял шапку, обувь и на кухню. Стол, на нем бутылка, рюмки, пара вскрытых банок с соленьями, хлеб, сало. Отец с капитаном пьют горькую, и судя по стоящей у стены пустой таре, приняли уже прилично. Доброй ночи. Поприветствовал полуночников я. Отец кивнул, а капитан, на удивление радушно, предложил. Садись, выпьешь. Да не хочется что-то, отказался я, потому что пить на самом деле не хотелось. Ну а мы с тобой, Аркаша, давай опрокинем еще по одной. Капитан поднял рюмку, и даже не чокаясь, выпил. Говорят, ты в аварию попал? Последовал примеру товарища отец. Угу, немножко. Отец хмыкнул. Хорошо, что немножко, ремонт сейчас ух какой, да и не достать ничего. Правда ведь, капитан почесал за ухом. Правда, но с этим не переживай, я тут людей хороших знаю, починит быстро, и возьмут недорого. Давай еще по одной, судя по его комплекции, пить он мог много и без последствий, и наверняка этим пользовался в оперативных целях. Отец же хоть и мог поддать, но был лишен такого преимущества, и сидел сейчас уже косенький. Людей? Откуда? Ты ж здесь без году неделя, удивился он, хотя для меня, после увиденного, не было ничего удивительного. Если уж наши менты местные ему чуть не кланялись, то что говорить о гражданских чиновниках? Союз хоть и кончается, но корочка губиста все еще открывает любые двери. Без году не без году, а за мной не заржавеет. Ты сейчас иди уже спать, Аркаш, я с Димой поговорю 5 минут. И тоже отчалю. Ладно, согласился отец. Давай на пасашок по одной и баиньки. Опрокинув рюмку, отец ушел. Ну как там? Уже серьезным тоном спросил капитан. Да я пока не понял толком. Утром сказал прийти, сейчас мол, поздно уже. И если судить внешне, не очень-то Патрин и расстроился. Ясно. Но с этим ладно, на самом деле меня ваша авария мало интересует. Наливая себе еще рюмку, Лыков жестом предложил и мне. А что тогда? Удивился я, отказываясь от выпивки. Люди меня интересуют. Конкретные, определенные люди. Ты там как, вхож куда-нибудь? Спросил капитан, и не дожидаясь ответа, выпил. В каком смысле вхож? Уточнил я. Вообще, может, видел кого-то интересного, слышал что-то необычное, или документы какие в руки попадали, не знаю. Если брать самого Патрина, то да, общаюсь. Кое с кем из его окружения тоже, но это в основном мелочь. Патрин мне не интересен, по сути, он просто говорящая голова, а вот узнать, кто за ним стоит и команды раздает, было бы замечательно. Попробуешь? А почему за ним кто-то стоять должен? Он сам вполне самостоятельная личность, да и как я узнаю, не пойду же напрямик спрашивать. Не пойдешь, согласен. Но ты подумай, совсем недавно этот человек был обычным завскладом, и ни с того ни с сего вдруг так поднялся, бывает такое. А что, завскладом не может подняться? Или клеймо на нем какое-то неправильное? Клейма нет, но в те круги, где он так свободно вращается, с улицы не берут, исключительно по рекомендации. А может он просто гений, возразил я. Капитан поморщился. Нет, не в этом случае. Я совершенно точно знаю, что кто-то его спонсирует и прикрывает, и этот кто-то сидит очень высоко, поэтому и достать не могу. В Москве что ли? Нет, в Москве вряд ли, скорее местный, может в области где-то. Мент, возможно, хотя и не факт, но в любом случае человек этот при власти должен быть. Получается, он вам и нужен? Да, получается он. Ну так что, поможешь? Сказать нет на столь прямое предложение я не мог, хотя желания лезть не было совершенно никакого. Справедливость, она, конечно, штука хорошая, но как по мне, так здесь ею и не пахло. Скорее передел сфер влияния, или еще что-нибудь в таком духе. Помогу, только обещать ничего не буду. Услышу или увижу, непременно сообщу. Пообещал я. Вот и ладненько. А теперь давай выпьем. Да пойду уже, устал как собака сегодня. В этот раз отказываться я не стал, от рюмки ничего не будет, и выпив, а потом и закусив, проводил нашего гостя. Закрыв за ним дверь, спать пошел не сразу, голова как улей гудела, думал не усну. Но когда все же голову на подушку уронил, так словно рубильник выключили и все вокруг загрохотало. Не знаю почему не проснулся сразу от грохота, ведь вроде как осознал, что сон, но спал, и словно в кинотеатре смотрел на воссозданные своим же сознанием образы. 15-й год, я уже опытный боец, но еще не разведчик. Так, серединка наполовинку. Штурмуем небольшой городок 1020 населения. Вокруг все гудит от взрывов, стрельбы и шороха снарядов. Бои здесь идут третий день, от улицы к улице, туда-сюда, ничего не понятно. Только что заняли дом, глядишь, а там снова противник. Днем еще ничего, а ночью к этой неразберихе добавляется техника с выключенными фарами. Танки, БТРы, КАМАЗы, кто откуда и куда, понять сложно, иной раз вообще пропускаешь колонну, и только потом понимаешь, что это были враги. Моя группа, точнее то, что от нее осталось, тогда заняла цокольный этаж пятиэтажки. Помещение нежилое, то ли магазин был, то ли еще что-то. Время перед рассветом, дикий холод, нас 8 человек. Впереди за перекрестком, двухподъездная девятиэтажка, возле которой так и лежат тела наших, оставшиеся с прошлого штурма. Укропов в девятке человек 20, окопались знатно и, судя по всему, недостатка ни в чем не испытывают. Шевельнешься, сразу палят из всех стволов, быка совершенно не жалея. Сейчас морячки танк подгонит, негромко сказал Саид, суровый мужик лет 50. Я обернулся на голос, но больше ничего не говорили. Только Леха, пулеметчик группы, ковырял затвор своего ПК и что-то бубнил под нос. Приближение танка я почуял пятой точкой, причем в прямом смысле. Бетон задрожал задолго до появления звукового сопровождения. Дождавшись, когда машина поравняется с нашим окошком, мы, Леха пулеметчик, Сиплый, Саид и я, выскочили и устроились позади башни. Танк рыкнул утробно, заурчал, и плюнув в воздух облако черного дыма, рывком сорвался вперед по стылому льду. Едва выйдя на смежную улицу, заработал курсовой пулемет, и мы, не сговариваясь, попрыгали с брони по правому борту, в подворотню, туда, где лежали тела наших товарищей. Архип с оторванными ногами, Сема без головы, и еще один Леха, с аккуратной дырочкой во лбу. Сработал снайпер. Быстро осмотрелись, приготовили оружие. У меня 2 шмеля, 3 тащил Сиплый, Леха пулеметчик со своим БК и Саид с РПГ. Буквально через секунду пришла команда по рации, и началось. Сплю, и запах этот чувствую. Враги, спасаясь от огня, с верхних этажей как кегли горящие падают, кричат на лету, и шмякаясь, умолкают. Саид погиб в этот день, Лехе руку оторвало, Сиплого контузило конкретно, и только я вышел без единой царапины. Когда проснулся, а было без четверти 6, долго еще лежал, приходя в себя. Не знаю, с чем сравнить такое, наверное, это как мордой в кипяток, живешь себе, никого не трогаешь, а тебя и раз, и окунули. Но зато когда очухался, так легко стало, ну что, думаю, мои сегодняшние проблемы по сравнению с тем, когда цель максимум, дожить до обеда, а с обеда до ужина. Тьфу, плюнуть и растереть. К Патрину приехал в таком же настроении, но ничего нового от него не услышал. Времени тебе, Дима, 2 дня, чтобы найти мои деньги, сумма не маленькая, сам понимаешь, так что подсуетись, найди поскорее. И уродов этих, кто посмел замутить такое, на Арканика мне притащи. Надеюсь, ты меня услышал? Услышал. Только мне бы пацанов хоть парочку, а то Иван в больничке, а Гусь ноги повредил. Дадите? Извини, Дима, людей у меня нет, кроме твоей, тут еще проблемы нарисовались, так что сам разбирайся, ты бригадир, на твою бригаду наехали, решай вопрос. Понял. Насколько можно жестить? Сколько хочешь, главное без мокрухи, ни к чему это. К нам и так мусоров понаехало, если что всплывет, не отмахаешься. Поговорив с шефом, я вышел из ресторана и сел в свою девятку. Швейцар же, как меня увидал, чуть пополам не сломался, так лебезил. Не первый раз меня в новом качестве видит, и все кланяется, по имени-отчеству называет. Но это ладно, делать-то что, бригада моя, не такая уж и бригада на самом деле, я, да Гусь, Ваню можно не считать. Гусь, правда, на обе ноги хромает, не восстановился, боец из него так себе получится. Хотя до войны далеко, узнать бы сначала, кто это был вообще, а там уже и решать. Так-то найти, если, дальнейшее не вопрос, жаль только мочить нельзя. Пока раздумывал, как поступить, отъехал от ресторана, и едва не влепился в неожиданно появившуюся прямо передо мной шестерку. Судя по аварийке, остановили меня специально, но не успел я напрячься, как с водительской стороны чужого авто вышел Эдик, братани. Как я и предсказывал, с ним ничего страшного не случилось, подержали недельку где-то, да отпустили. Из того, что мне было известно, а также из того, что сам додумал, выходило, что Эдик в организации курьером трудится, и исключительно по наркоте. Но опять же, прямо мне никто не говорил, так что пока это только домыслы. «Здорово, Димон!» Наклонился к окошку он, а я, дернув ручник, вышел наружу. «Привет, Эдик! Тебе шеф сейчас что сказал?» Неожиданно спросил он. «А ты с какой целью интересуешься?» Напрягся я, с благой. «Если насчет вчерашнего наезда, то не спеши. Насколько мне известно, это подстава какая-то, я могу ошибаться, но похоже, что наехали на тебя наши же, одна из новых бригад. Жора Лось там заправляет». «Лось, откуда информация?» «Неважно, но не сомневайся, я тебе врать не стану, сам слышал. Бригада недавно работает, занимаются как и ты спиртягой, трутся в бильярдной на Бешеном, где общага еще от завода. У них с торца там отдельное помещение, что-то вроде базы», — пояснил Эдик. «Слушай, спасибо, конечно, а с чего это вдруг такая забота?» Мне казалось, что он говорит искренне, но привыкший никому не верить, я так и не поменял своих привычек. «Ты мне жизнь спас, не хочу в должниках ходить. Да Анька не поймет, если не помогу, она знаешь какая у меня злющая». «Злющей я Аню пока не видел, только мы и знакомы-то всего ничего. А вот насчет такой заявы, тут Эдик мог быть прав. Меня сразу напрягло, что Патрин так спокойно прореагировал на новость про ограбление, хотя должен был как минимум напрячься. Ну и взваливать на меня поиск, не дав никого из своих людей, это было совсем странно. С этим ладно, убедил. Согласился я, только тогда получается, что шеф в курсе. Тут извини, развел руками Эдик. Сам не знаю. Но если это так, я не удивлюсь, мутный он тип на самом деле. Мутный? Ну да, никогда не знаешь, чего от него ожидать. Так что ты смотри, осторожнее там, если все на самом деле, как я тебе сказал, хорошего ждать точно не стоит. Не знаю, за каким хреном шеф это делает, но тут явно что-то нечисто, — сказал напоследок Эдик, и дружески похлопав меня по плечу, пошел к своей шестерке. «Ну и что мне делать?» – размышлял я, выруливая на дорогу. Честно говоря, от этой всей гадости в голове давно уже была каша. Я ведь когда только попал сюда, вообще не хотел никуда лезть, вот абсолютно. Думал, буду мутить чего-нибудь потихоньку, так чтобы на хлеб с маслом хватало, и жить в свое удовольствие. А тут на тебе, чем дальше в лес, тем больше дров. Шухера подтянуть, наверное, из всех возможных кандидатур, его персона будет оптимальной для такого дела. Ведь чтобы никого не убить и забрать деньги, идти надо со стволами однозначно. А шухер в теме, он афган прошел, с калашом однозначно управляться умеет. Или лыковую инфу слить. Если он ББшник, а в этом я уже практически не сомневаюсь, значит, сможет на местных надавить, чтобы шевелились. Отправит в эту бильярдную ментов, пусть поработают. Но тогда как с деньгами быть, мне они уже точно не попадут, а там сумма приличная, как назло за эти дни сразу несколько крупных партий спирта ушло, да и по мелким точкам тоже прилично, 40 с чем-то тысяч, это даже в баксах нормально выйдет, а если вообще ва-банк пойти, и самого Патрина расспросить, и за это дело, и за другое, узнать за каким лешим ему такой геморрой, добровольно не скажет, оно понятно, но с утюгом на заднице точно заговорит. Нет, вообще идея хорошая, мне нравится, только опять же, после такого допроса дорога ему одна, в прорубь. А это пока чересчур, вдруг все не так, и Эдик ошибся, или вообще специально мне Дезу подсунул. В общем, вернулся я туда, откуда начал, решив сначала пообщаться с Жорой и его ребятами. Домой не поехал, а сразу к мастерской. Серьезно? Сначала не поверил Шухер. Серьезней некуда, подтвердил я, предполагая, что придется уговаривать. Но не пришлось. Ладно, давай попробуем. Только не с голыми же руками, тут же согласился он. За это не беспокойся, с калашом справишься. Стараясь скрыть удивление, Шухер кивнул, добавляя, не впервой, чего там. Определившись со временем, я оставил его дорабатывать, а сам доехал до бильярдной, чтобы осмотрелся на местности, дабы не тыкаться потом в потьмах. Прокатился вокруг, ничего необычного, пятиэтажка, стандартный двор. Помещение, в котором открыли бильярд, пристроенная с торца бывшая столовая, судя по еще не выгоревшей вывеске, не так давно, покрутившись еще немного вокруг объекта, никаких неожиданностей я не заметил, даже дверь, и та деревянная, пни посильней, она и развалится, единственное что напрягало, незнание деталей, сколько человек в бригаде, кто такие, чем вооружены и так далее, по-хорошему, выяснить бы это все, так чтобы без неожиданностей. Только времени нет, даже если прямо сейчас заняться не успею. Сутки надо, а лучше двое. Остается напролом. В кругах военных такая тактика называется разведка боем. Напал, посмотрел, отошел. За оружием поехал в гараж. Взял пару пистолетов, ТТХ с Макаровым, гранату и автомат. Стрелять хоть и не собирался, но все равно разобрал, смазал и собрал обратно. Время до вечера скоротал там же в гараже. Поспал немного, перекусил. Кофе выпил, заодно и мысли в порядок привел, а то накопилось всякого, бардак в голове. За Шухером заехал к 10, дождался пока он спустится, встретил, взял, заговорщицки понизив голос, спросил он, покажешь, ага, на заднем сидении гляди. Перегнувшись назад, Шухер удивленно присвистнул, откуда, спросил он, оттуда, ответил я, и добавил, не задавай глупых вопросов, не в бирюльки играем, дело серьезное, понял. Кивнул он, и дальнейший путь мы проделали в молчании. Еженедельник «Аргументы и факты» 5.02.01.1991. Свидетельствует иностранная пресса о детских хлопушках и куче металлолома. Фрагмент. Такими нелестными эпитетами некоторые зарубежные средства массовой информации в последние дни награждали ракеты и танки советского производства, находящиеся на вооружении иракской армии. Прежде чем привести мнение на этот счет западных военных экспертов, напомним, что, согласно оценке французского журнала «Эвенман», военный арсенал Саддама Хусейна на 90% советского происхождения. По данным западной печати, в распоряжении иракской армии сегодня имеются 500 танков Т-72 и около 1 ТИС, танков Т-62, около 500 самолетов, в основном советского производства, включая 24 истребителя, бомбардировщика дальнего радиуса действия Су-24, 15 бомбардировщиков Ту-16 и Ту-22, 18 перехватчиков МиГ-29, истребители МиГ-21, МиГ-23, от 350 до 1 ТИС, ракеты Р-17, СКАТ-В, советские танки Т-72, это не металлолом, говорят специалисты военной разведки, они способны побить многие танки в мире. Глава 15. Уже когда подъезжали, Шухер спросил, умею ли я пользоваться оружием, и это был не сарказм, он по-настоящему сомневался, а чего там сложного, целься да стреляй, делов-то, ответил я легкомысленно, тебе уже приходилось, еще сильнее напрягся он, а то, конечно, на НВП пару раз на стрельбище катались, в 10 классе, хорошо помню, 3 патрона с калаша, и что-то еще из винтовки, не скрою, начальная военная подготовка, или сокращено НВП, была моим любимым уроком в школе. Теория так себе, но ее у нас было немного, в основном практика. Что метание гранат, что издевательство над противогазами, команда газы, все это заходило на ура, а с оружием вообще красота. С калашей мы, правда, не стреляли, из винтовок только, но разбирали их регулярно. Единственное, что в этом предмете мне не нравилось, муштра, или как ее называли военруки, строевая подготовка. Налево, направо, шагом марш, скучно и неинтересно. Три патрона, с подозрением косясь на меня, переспросил Шухер, вроде, толком сейчас не помню, зачем-то подразнил его я, а когда доехали до места, он неожиданно предложил, слушай, а что если просто к Жорику домой наведаться? Такая мысль меня тоже посещала, но я ее отмел за неперспективностью. Во-первых, дома его наверняка нет, а даже если и есть, ну вломимся мы к нему, припугнем, и что дальше? Денег в квартире точно не окажется, да и потом что, тащить его в бильярдную, плюс нашумим если, соседи ментов вызовут, здесь пока с этим не ржавеет. В общем нет, так я Шухеру и ответил, смотри сам, сюда тоже не на прогулку идем, всякое может случиться. Недовольно пробурчал он. Прятаться особо не стали, машину поставили рядом со входом в чужой офис. Посидели, проверили оружие, сверили часы. Времени половина двенадцатого, народ в основном уже спит, и света в окнах не так чтобы много. Ну что, пойдем? Мрачно спросил Шухер, я его прекрасно понимал. Мало того, что дело опасное, так еще и такой напарник. Малолетка, невесть что о себе возомнивший. Да, пора, я первый, ты прикрываешь. Сам не лезь, огонь открывать только в крайнем случае, и только по конечностям. Выслушав инструктаж, Шухер хмыкнул, но ничего не сказал. Двинули. Скомандовал я, и мы пошли. Дверь поддалась вообще без усилий. Не замок, одно название. Вошли внутрь. Я первым, Шухер позади. Ты кто? Недоуменно глядя на пистолет в моей руке, спросил встреченный в коридоре тип. Жора здесь, там. Показал он себе за спину, и получив прямой в челюсть, тут же повалился назад себя. Свяжи его. Двигаясь дальше, бросил я Шиферу, и не задерживаясь, пошел дальше. Время, вот что главное. Упустим инициативу, и все, считай, проиграли. Второго парня встретил шагов через 10, он выходил из боковой двери, судя по шуму спускаемой воды, туалета. Его я вырубил рукоятью пистолета, так надежней, и оттащив обратно в сортир, скотчем примотал к унитазу. Получилось не особо красиво, но надежно. Даже если очнется в ближайшие полчаса, встать не сможет. Ну а дальше самое веселье. Комната, где отдыхали остальные члены этого дружного коллектива, находилась буквально в нескольких шагах от туалета, и неожиданно появившемуся в дверях мне, там нисколько не обрадовались. Никому не двигаться, стреляю без предупреждения. Сделав страшное лицо, заорал я, а когда ближайший ко мне парень рыпнулся, ударил его ногой в лицо. Удар некрасивый, не как в кино, но очень действенный. После такого обычно встают не сразу. В комнате оставалось еще четверо. Двоих я уже видел, когда вмешался за Шухера, и еще один незнакомый. Не будем терять время, парни, отдайте деньги и мы уйдем. Мы, ухмыльнулся незнакомец, но подавился своей ухмылкой, когда на сцену вышел Шухер с калашом. Считаю до трех, после этого буду ломать вам кости. Резко дернув рукой, я с щелчком материализовал дубинку. Двое тех, что были мне знакомы, вопросительно уставились на третьего, незнакомого. «Да вы чё, в натуре, пацаны, какие деньги?» Неуверенно возразил тот, также косясь на своих товарищей. Дабы не быть голословным, пришлось отсушить ему руку. Бил не сильно, но куда надо, по себе знаю, боль адская. «Сука!» – зашипел тот, хватаясь за место, куда пришелся удар. «Деньги где?» – повторил я, уже примериваясь к другому. Из знакомцев с пока еще с целыми конечностями, и только замахнулся, как он заорал визгливо, в сумке, вон, возле шкафа сумка, мы ее даже не трогали, незнакомец же продолжал шипеть и материться, кивнув Шухеру, чтобы присмотрел, я наклонился за сумкой и раскрыл молнию, не наша, но с деньгами, здесь все, строго спросил я, да, мы ничего не брали, интересное кино получается, похоже на самом деле за всей этой ботвой стоит Патрин. Но тогда совсем ничего не понятно. Можно, конечно, предположения кое-какие сделать, но без самого фигуранта. Это как вилами по воде водить, бесполезно. Поэтому единственный вариант – просто спросить. Откладывать не стал, время – всегда деньги, а в этом случае в самом прямом смысле. Да и момент удобный, как бы ни было, а уж ночного визита шеф точно не ожидает. Спеленав по рукам и ногам лося, мы загрузили его в машину, остальных же, также обмотав скотчем, заперли в единственной комнате с железной дверью. Удобств там никаких, плюс еще и воняет знатно, но других мест, чтобы надежно спрятать столько народа, здесь не нашлось. Кроме сумки ничего не взяли, оружия у парней не было, ножички только, да кастеты, но этого добра у нас и без них хватало. «Ты уверен, что это необходимо?» Выслушав мой план, опять нахмурился Шухер. «Уверенность – это такая штука странная, Коля, она всегда на одних весах со здравым смыслом. Когда равновесие найдено, хорошо, но чаще перекос в какую-нибудь сторону. Так что нет, не уверен, но во всем другом не уверен еще больше». Удовлетворенный ответом, Шухер кивнул, и дальше мы ехали молча. Машину оставили почти за квартал, ибо я не знал, как обстоят дела с охраной. Пешочком всегда тише, чем мотором шуметь, вот и мы потихой, со двора зашли. То, что собак нет, я еще в прошлый раз заметил, поэтому за это не переживал. Сами сторожа, если не спят, конечно, тоже меня не волновали, видел я их, бесполезные. Дошли до дома, поторкались, закрыто. Пришлось стучать. «Кто?» Через какое-то время недовольно спросили из-за двери. «Конь в пальто, открывай давай, свои». Дверь приоткрылась на цепочку, и в образовавшейся щели показалась голова моего учителя по вождению. «Димон, какого хрена?» Уставившись мне в переносицу, прошипел он. «Срочное сообщение для шефа. Проводи нас к нему, это важно. Да ты в своем уме, он спит давно, как я его будить буду? А ты пусти, мы сами разбудим». Отпихнув меня в сторону, Шухер сунул дуло автомата учителю прямо под нос. «Да вы чё, пацаны?» – отшатнулся он, но цепочку снял. Бить мы его не стали, но спеленали конкретно, потратив почти половину последнего мотка скотча. В доме, по его словам, был еще один охранник, он находился в парадной части, и сам Патрин с двумя девками. «Проститутки?» – прежде чем заклеить учителю рот, спросил Шухер. «Продавщица из палаток». Сразу подумал про Аню, но отмел эту мысль, ибо она девушка серьезная, и даже само предположение показалось мне кощунственным. Пройдя дальше, нашли второго сторожа, он так безмятежно дрых на диване, что сразу не понял, что его связывают. Мотал головой с просонок и матерился. Оставался босс. «Доброй ночи, Анатолий Борисович». Бесцеремонно вломившись в спальню, мы нарушили царящую там идиллию. Огромная кровать, на ней трое, сам Патрин и две молоденькие девицы. В отличие от своей охраны, хозяин гарема хоть и испугался, но внешне отреагировал почти спокойно. Сначала вскинулся было, потом заметил автомат в руках у Шухера, и как-то сник. «Девочки, покурите пока», — отправил он своих соседок по кровати. Девчонки поднялись, и совершенно не стесняясь, принялись одеваться. «Свалили», — рыкнул Шухер, поведя дулом автомата. Повторять не пришлось, спустя секунду они уже выбегали из спальни. «Проконтролируй», — попросил я напарника, а сам взял стул у стены и уселся напротив кровати. «Чего ты хочешь?» — поежившись, спросил Патрин. «Я принес ваши деньги. Знаете, у кого они были?» «Нет, конечно. Откуда мне знать? А вы подумайте хорошенько. Дима, я все понимаю, молодость, горячность, но давай уже заканчивай этот цирк, пошутили и хватит. Ты зачем сюда приперся, Жора Лось?» Всматриваясь в лицо шефа, называл я имя грабителя. «Что Жора Лось?» – недоуменно переспросил он. «Мне, конечно, далеко от настоящих спецов, тех, что по лицам мысли читают, но тут ошибки быть не могло». Патрин не понимал, о чем его спрашивают. «Лось со своими ребятами грабанул меня, это он устроил аварию и забрал ваши деньги», – объяснил я, убирая пистолет за пояс. «И для того, чтобы сообщить мне об этом, ты вломился в мой дом, распугал девок, меня поднял с кровати». Заметив перемену в моем настроении, шеф несколько воодушевился. «Вроде того», — ответил я. Повисла неловкая пауза. «И кстати, что с моей охраной? Надеюсь, никого не покалечили?» Прервал молчание Патрин, на что я заверил, что с парнями все в порядке. «Мы их пальцем не тронули, Анатолий Борисович, спеленали только, чтобы ненароком не поранились». Снова долгая пауза. «Они что, не сопротивлялись?» Нахмурился Патрин, и, поднявшись с кровати, перешел за стол, усевшись не в свое кресло, а на стул с краю. Пытались, но быстро поняли, что это бесполезно, против толпы с автоматами шансов нет. «Толпы?» — округлил глаза он, и незаметно, как ему казалось, опустил руку к ящику стола. «Не стоит. Если вы хотите достать пистолет, не советую, дом окружен моими людьми, любой лишний звук, и они просто нашпигуют вас свинцом, если, конечно, я не сделаю этого раньше». Патрин молча убрал руку и пересел в кресло. «Закуришь?» После очередной длинной паузы предложил он. «Я отказался». «Значит, ты думаешь, что лось со своими отморозками действовал по моему указанию?» Потянулся он к лежащей на столе пачке Мальборо, достал сигарету, сунул в рот и прикурил от одноразовой зажигалки. «Как вариант», подтвердил я, глядя ему прямо в глаза. Патрин усмехнулся и, словно пытаясь отвлечься от наваждения, потряс головой. «Но зачем, какой смысл?» — воскликнул он. Я помолчал, потом развел руками. «Теряюсь в догадках. Вот-вот, я тоже не понимаю, почему ты так решил. Деньги мои, ты бы так привез. Проверять тебя мне не надо, косяков за тобой нет». «Зачем?» — вновь повисла пауза. Я прекрасно понимал, что зависит от результатов этих переговоров. Патрин же не обострял, ибо сила была на моей стороне. «Может, спросить у лося?» предложил я. «Разумное решение». Благосклонно кивнул шеф, я же поднялся и кивнул шухеру, тот стоял за полуприкрытой дверью, а значит, все слышал. «Хорошо», сказал он и, побрякав автоматом, ушел, чтобы через несколько минут вернуться с нашим пленником. Видок у него был тот еще, видимо, сопротивлялся по дороге, вот шухер его и приложил, а может быть, просто так приложил, он парень нервный, после афгана контуженный. «Оперативно», похвалил Патрин, переключаясь на нового собеседника. «Рот ему расклей», попросил я шухера. «Ай», взвизгнул лось, эмоционально отреагировав на процедуру обескочевания. «Больно», посочувствовал шеф, и тут же, поменяв тон на угрожающий, спросил: «А расскажи-ка мне, Жора, зачем ты деньги у ребят украл, сука такая?» Жора зыркнул сначала на меня, потом на хозяина дома, и, уставившись в итоге в пол, что-то невнятно произнес. «Чего-чего, ты говна в рот набрал? Четко говори». Окончательно осмелев, рыкнул на него Патрин. «Он сам виноват, все еще кашей, но уже понятно», ответил Жора. «Кто виноват?» переспросил Патрин, удивленно округляя глаза. «Пионер, он первый начал. На самом деле я думал о таком варианте, как месть за нанесенную обиду, но не счел это серьезным аргументом. Казалось бы, где уличная драка, и где ограбление, да еще такое эпичное? Ты хочешь сказать, что ты мне так отомстил, за то, что я не дал твоим уродам парня забить и девчонку попортить?» Пришла моя очередь удивляться. Лось опустил глаза. «Ха-ха-ха!» Громко рассмеялся Патрин и ржал так активно, что у него потекли слезы. «Это меня как сопливого пацана подняли среди ночи, давясь от смеха и утирая слезы, с трудом выговаривал он. Поставили под стволы и избили мою охрану из-за какого-то обиженного щенка? Получается так, Анатолий Борисович», подтвердил я, не совсем понимая, что будет дальше. «Дима, знаешь, ты это, оставь его мне, а сам будь на связи, я позвоню, у нас с тобой есть о чем поговорить». «Хорошо, Анатолий Борисович, забирайте, мне не жалко», демонстративно отстраняясь, пожал я плечами. «И еще, Дима, скажи своим людям, чтобы освободили мою охрану, раз уж мы разобрались в этой непонятке», кивнув шухеру. А он так и стоял за дверью, я дождался, когда в комнате появятся оба сторожа, и, не привлекая внимания, покинул помещение. Прямо по коридору, налево и первая дверь. Уходили так же, как пришли, и пока не сели в машину и не отъехали подальше, я поверить не мог, что все так хорошо разрешилось. Разумеется, окончательно этого утверждать я не мог, всякое еще может случиться, но появилась уверенность, что все нормально, и нам можно особенно не дергаться. «Дом окружен моими людьми, это ты сам придумал?» Странно ухмыляясь, спросил шухер. «Угу, сам. Жаль только, что людей обученных, которым доверять можно, не так много, а то бы мы действительно окружили». Когда сказал про людей и окружение, я видел, как изменилось лицо Патрина. До этого он был просто испуган, а как услыхал, так еще и изумился. Крайняя степень причем, видать, не думал, что я могу что-то подобное организовать. «Ага, жаль», — согласился шухер, и тут же спросил: «А если б были люди, стволов хватило бы всем раздать?» Вопрос нескромный, и в другое время я не стал бы на него отвечать, но ситуация вынуждала к откровенности. «Хватило бы, не сомневайся», — сказал я. Шухер долго молчал, а потом неожиданно предложил: «Я знаю хороших парней, грамотных, надежных, могу познакомить». «Афганцы?» «Да, они самые. У них тут клуб неподалеку, такой, типа спортивного, для своих. Бегают, дерутся, стреляют в тире. поддерживают форму, в общем, предложение на самом деле интересное, как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. После того, что вышло с Патриным, мне по-любому надо будет искать какие-то варианты. Это сейчас он испугался, все ж не профессиональный уголовник, но время пройдет, очухается, вопросы появятся. И вот тут мне бы совсем не помешала парочка серьезных ребят, таких, чтобы прикрыли в случае чего, а в том, что это в случае чего настанет, я нисколько не сомневался.